Долина огня стала полем битвы бога смерти. Вся земля была залита кровью, будто мир внезапно потерял все цвета, кроме красного. Через некоторое время вокруг Данза осталось около 5 человек. Что ты предпримешь дальше, Данза? Боюсь, эти люди не смогут тебя защитить. Оставшиеся члены корня в ужасе сглотнули слюну. Слишком силен. Какаши был слишком силен. За время этой битвы он использовал только технику меча, но даже так, смог убить сильнейших членов корня. У всех похолодело внутри, когда они посмотрели на трупы, лежащие вокруг. Мы не должны были связываться с этим человеком, думали. Сейчас все шиноби корня, что пока остались в живых. Лицо Данза же было куда мрачнее, чем обычно. Потери слишком велики. Конечно же, новых шиноби можно натренировать, но на это требуется время. Так моя сила будет сильно ослаблена, и я не смогу ограничивать власть Сарутоби в течение нескольких лет. Ненависть Данза к Какаши достигла новых пределов. Какаши, ублюдок, твоя смерть будет полезна для Конохи. Ха-ха, ты так думаешь, а я вот думаю, что именно твоя смерть поможет Конохи стать сильнее. Как может невежественный ребенок понять то, что я делаю для Конохи? Сарутоби свет Конохи, а я тень, только со мной Коноха сможет продолжать свое благополучное существование. Я не понимаю, почему ты так уверен в этом. У тебя искаженный взгляд на вещи. Ты хоть знаешь, сколько трагедий вызвали твои действия? Это лишь небольшие жертвы на пути процветания Конохи. Их смерть принесла пользу. Ты говоришь полную ерунду. Разговаривать с тобой — это пустая трата времени. ХМПФ, как думаешь, почему я так долго с тобой разговариваю? Сказал Данза, хитро улыбнувшись. Какаши сразу охватило плохое предчувствие. Хатаки Какаши, ты знал, что я наложил проклятие на всех шиноби корня? В их крови содержится одна техника. Что удивился Какаши? Он с тревогой посмотрел на кровь, что забрызгало его тело. Теперь ты не сможешь убежать, сказал Данза, складывая ручную печать. Кровавая печать, печать проклятия личности. Кровь на земле тут же полетела в сторону Какаши, сливать с кровью на его теле. Какаши упал на колени, так как мощная сила связала его, лишая возможности двигаться. Кровавые письмена обвинить вокруг его тела и медленно приближались к лицу. Через несколько мгновений он был полностью покрыт кровавыми письменами. ХМПФ, как может такой вонючий сопляк, как ты, бросать мне вызов? Холодно фыркнул Данза и направился к Какаши. Сейчас Какаши был полностью связан кровавой печатью, поэтому он мог только холодно смотреть на Данза. Хатаки Какаши, раз уж ты не хочешь отдать мне глаз Шисуи, я заберу твой левый глаз вместо него, сказал Данза, протягивая свою правую руку к глазу Какаши. Но, к его удивлению, на лице Какаши внезапно появилась улыбка. Ты слишком самоуверен, Данза. Неужели ты думал, что печать такого уровня сможет остановить меня? Сердце Данза охватило плохое предчувствие, поэтому он поспешил забрать левый глаз Какаши. Перед тем, как она коснулась Шарингана, в тел Какаши хлынул мощный поток чакры. Режим отшельника, активация. На его спине быстро вращалась серебристая проклятая печать, а на глазах появились оранжевые тени. Одно мгновение, и правая рука Данза упала на землю, отрубленная миллениумом. Что? Как шокированно пробормотал Данза, смотря на свою отрубленную правую руку. Это за Шисуи. Поток крови продолжал течь из плеча Данза. Ледяной взгляд Какаши заставил его затрястись от ужаса. «Ты дьявольское отродье!» — закричал Данза от боли. Он тут же схватился за место, где еще недавно была его рука. Данза сама. Члены корня подбежали и оттащили Данза от Какаши при помощи Шуншина. 165. Воля огня. Какаши поднял свою левую руку, в которой держал маленькую бутылочку. Бутылка была наполнена зеленой жидкостью, в которой плавал Шаринган. Это был глаз Шисуи. В тот момент, когда Какаши отрубил руку Данза, он незаметно вытащил из его кармана эту бутылочку. Находясь в режиме отшельника, ему было очень легко почувствовать уникальную чакру Шарингана. «Какаши, ты сказал, Данза», сплевывая кровь и ненависть, смотря на Какаши. Режим отшельника. Данза никак не ожидал, что Какаши сможет овладеть этой техникой, а также активировать ее в одно мгновение. У Данза была некоторая информация о режиме отшельника. Шадэми Хокаге, Джирая, Орочимару и Йондами Хокаге тоже изучали синдзюцу, но, за исключением Шадэми Хокаге, все они не могли использовать в совершенстве режим отшельника, поэтому им нужно было время, чтобы войти в него. Орочимару же совсем не обладал талантом к синдзюцу, из-за чего использовал его только в своей проклятой печати. Но Какаши мог войти в режим отшельника моментально. Данзо никак не мог даже предположить подобного. Еще ужаснее для него было то, что Шаринган, который он получил с таким трудом, был украден Какаши. Это конец, Данзо. Будь ты проклят. Ты действительно думаешь, что сможешь меня убить? Я это Конохэ, яростно закричал Данзо. Какаши спокойно покачал головой. Твоя смерть пойдет на пользу Конохэ. Это просто смешно. Я делаю все для Конохэ. Если бы не я, то Конохэ не смогла бы дожить до сегодняшнего дня, прошептал Данзо. Может быть, ты протрешь свои глаза и взглянуть повнимательнее на Конохэ. Разве она сейчас процветает? Конохэ сейчас находится в своем худшем состоянии. И ты все еще смеешь говорить, что делаешь все ради нее. Все твои действия продиктованы эгоизмом. Хатаки Какаши, у меня больше нет сил выслушивать твою чушь. Отправляйся в ад. Какаши взмахнул своим мечом и, подобно раскату грома, тут же двинулся к Данзо. Глаза Данзо расширились от страха. Неужели я обречен? Проклятие, я еще не реализовал все то, что хотел. Как раз в тот момент, когда Миллениум практически достиг Данзо, перед Какаши появилась тонкая фигура. Техника призыва. Король обезьян. Энма. Меч Какаши был заблокирован металлическим посохом, который в своих руках держал Сандэми Хокаге, Сарутоби Хирузин. Хирузин, Сандэми сама, удивились Данзо и Какаши. Они никак не ожидали, что сюда придет лично Хокаге. Что ты делаешь, Какаши? Хочешь предать деревню? Спросил Сандэми, глядя на Какаши. Сандэми был необычайно зол. Какаши был тем, кого он воспитывал, как своего преемника, но теперь он мог не просто не стать им, а стать шиноби-отступником. Сандэми-сама, я бы никогда не предал Конохэ. Я просто пытаюсь избавиться от рака, что уничтожает ее изнутри. Хатаки Какаши, кого ты назвал раком? Недовольно прокричал Данзо. Он посвятил Конохэ всю свою жизнь не для того, чтобы его назвали раком. Какаши, объясни, пожалуйста, что произошло между тобой и Данзо. Возможно, методы Данзо немного крайние, но он всегда делал все ради Конохэ, сказал Сандэми, нахмурившись. Он подумал, что между Данзо и Какаши произошло какое-то недоразумение. Сандэми сама, вы считаете, что Шисуи заслуживает смерти? Он так много сделал для Конохэ, можно сказать, предал свою семью ради деревни, и это была его награда. Смотрите, это левый глаз Шисуи, сказал Какаши, показывая маленькую бутылочку в своей руке. Увидев ее, Сандэми сразу же догадался, что Данзо сделал что-то ужасное с Шисуи. Данзо закричал Сандэми, этот старик, он часто делал подобное ради Конохэ, но на этот раз, Хирузин, Шаринган Учихи Шисуи слишком опасен, нельзя его оставлять у него. Если бы он использовал Катамацу Ками против меня или тебя, то Конохэ бы перешла в руки клана Учиха. Если бы Шисуи был верен Конохэ, то он бы добровольно пожертвовал свой Шаринган и не стал бы сопротивляться. Очевидно, что он собирался предать Конохэ. Какаши сердито рассмеялся, когда услышал это. Ха-ха-ха, что за нелепое, глупая теория. То есть ты можешь убивать людей, но они не могут сопротивляться? Кем ты себя возомнил, Данзо? Неужели ты думаешь, что все в мире должны безоговорочно подчиняться тебе? Сандэми нахмурился, пока слушал этот разговор. В этот раз Данзо просто попытался украсть Шаринган Шисуи, без малейших доказательств предательства. Даже если ты являешься шиноби, ты все равно ценишь свою силу и жизнь. Так разве можно добровольно согласиться отдать их? Подобное просто возмутительно. Данзо, в этот раз ты переборщил. ХМПФ, ты слишком мягок, Хирузин. Я считаю, что больше нет причин позволять клану Учиха и дальше существовать. И Хатаки Какаши, что осмелился напасть на одного из старейшин, должен понести особо строгое наказание. Он позор Конохэ. Его нужно объявить шиноби-отступником. Достаточно, Данзо. Хирузин, ты. Данзо, как ты мог так поступить с Шисуи? ХМПФ, ты глупец. Сандэми просто покачал головой и тяжело вздохнул. Он прекрасно знал характер Данзо и знал, что с ним было бесполезно спорить. Какаши, что с Шисуи? Спросите об этом Данзо. Сандэми сама. Он забрал, вырвал его левый глаз и отрубил левую руку. Я не смог остановить кровотечение Шисуи, даже используя медицинское ниндзюцу. Шисуи потерял много крови и в итоге умер. Сандэми не знал, что ему следовало сказать. Он также знал о средствах Данзо, поэтому был уверен, что это правда. Какаши, ты не можешь убить Данзо. Ты уже убил очень много членов корня, поэтому можешь считать свою месть за Шисуи завершенной и остановиться на этом. Сандэми сама, вы помните, что сказали мне на похоронах Минотосинсия. Внезапный вопрос Какаши застал Сандэми врасплох, и некоторое время он не знал, как ответить. Какаши не стал его ждать и сам сказал: «Пока летят листья, огонь всегда будет гореть. Свет от огня осветит деревню и прорастут новые листья, Какаши. Сандэми сама, вы сами сказали, что все жители Конохи обладают волей огня. Могу я спросить, то, что делает Данза, можно ли это назвать волей огня?» «Какаши, Данза — это тьма Конохи, он ее неотъемлемая часть». Какаши медленно покачал головой. «Сандэми сама, Шадэми и Нидэми никогда не нуждались в чем-то наподобие корня». Сандэми был поражен, ведь слова Какаши были абсолютной правдой. «Да, Шадэми и Нидэми никогда не нуждались в поддержке истины. Шадэми Хокаге мог подавить весь мир Шиноби одной лишь своей силой. Никто не посмел бы ему перечить. А Нидэми Хокаге считался самым быстрым Шиноби своего времени и обладал потрясающими политическими навыками. Так разве кто-то мог справиться с ним? Но Сандэми не мог сравниться с ними. Может, он и обладал мощной силой, но не был непобедимым, и его политические навыки также не были хороши. Поэтому ему пришлось создать поддержку для своей власти корень. Но теперь корень стал лишь инструментом Данза для реализации его амбиций. 166. Пусть это закончится здесь. На некоторое время в долине огня выразилась тишина. Какаши спокойно смотрел на Сандэми, ожидая его ответа. Он уже знал ответ, видя колебания Сандэми. Тот всегда был слишком снисходителен к Данза. Наконец он тяжело вздохнул и сказал: «Какаши, у тебя есть своя связь, а у меня своя. Сейчас я стою перед тобой не как Сандэми Хокаге Конохи, а как старый товарищ Данза. И как его товарищ я молю тебя, пожалуйста, остановись». И Какаши и Данза были очень удивлены. Они не ожидали, что Сандэми скажет что-то подобное. «Хирузин, ты не знал, что сказать, Данза». Он со смешанными чувствами посмотрел на своего старого друга, стоящего перед ним. Сандэми сама удивленно пробормотал: «Какаши, Какаши, мне очень жаль, что подобное произошло с Шисуи. Если бы я раньше заметил намерение Данза, то такого бы не произошло. Ты хочешь отомстить за Шисуи. Я понимаю, что ты очень зол из-за смерти друга, но пойми, для меня Данза то же самое, что для тебя Шисуи», — сказал Сандэми с ностальгичной улыбкой. На самом деле отношения между Сандэми и Данза нельзя было назвать дружбой. Скорее, они были соперниками. Они вместе росли, учились у одного учителя и работали в одной команде. Два одинаково талантливых человека ценили друг друга и соревновались. Но Данза сильно обиделся, когда не получил пост Хокаге, поэтому решил использовать собственные методы, чтобы доказать, что Нидэми Хокаге ошибся в своем выборе. Доказать, что его действия приносят пользу Конохе. Для этого он погрузился во тьму, что в итоге окутало его. Он стал высокомерным и эгоцентричным, думая, что все его действия были правильными. Он считал, что все, кто поступали не так, как он хотел, были неправы. Все, кто не повиновались ему, становились предателями деревни. Должно быть, Данза для Сандэми был таким же, как Саски для Наруто. Но Сандэми не был таким же человеком, как Наруто. Он не пытался вытащить своего товарища из тьмы, а сердце Данза не было наполнено жаждой мести, как у Саски. Эти четверо были похожи, но в то же время совершенно разные. Мгновение Какаши обдумывал слова Сандэми. «Сандэми сама, у меня есть право лишить Данза жизни. Вы же пытаетесь его защитить, и сегодня, будь то из уважения к Хокаге или из уважения к моему учителю, я позволю закончиться всему здесь. Большое спасибо тебе, Какаши», — с облегчением сказал Сандэми. Сандэми не хотел, чтобы у него или у Данза был конфликт с Какаши, так как хотел видеть его одним из столпов Конохи в будущем. «Все в порядке, Сандэми сама. В конце концов, вы не объявили меня предателем, так что я уже у вас в долгу», — сказал Какаши, покачал головой. Какаши убил сегодня очень много людей Конохи, поэтому Сандэми мог сразу же объявить его предателем, но не сделал этого. Должно быть, он понял причины его поведения и простил это ему. Сандэми и сам когда-то был импульсивным молодым человеком, и тоже бы поступил так, если бы его друга убили. Поэтому он и не сердился на него. Все члены корня были либо сиротом, либо людьми, что полностью разорвали свои отношения с кланом, так что никому не было дела до их жизни. Поэтому, несмотря на то, что сегодня погибло много людей, ни один клан не станет мстить Какаши. Ведь у Шиноби корня не было ни прошлого, ни будущего, ни эмоций. Главное было то, что Какаши больше не собирался ничего предпринимать против Конохи. Еще до того, как он осознал это, у него появилось очень много связей с жителями этой деревни. Наруто, Карин, Джуга, Шисуи, Тенза, Юга-Агай, Куринай, Асума, Джирея и даже Сандыме. Эти люди, эти эмоции и эти узы были тем, что Какаши приобрел, живя в этом мире. Поэтому Какаши никогда не предал бы Конаху. Он уже давно не был ребенком. Возможно, он был немного упрям, поэтому всегда настойчиво двигался к своей цели. И сегодня это было убийство Данза. Но были также и последствия, которые он бы не хотел видеть, а также опасения о будущем. Поэтому Какаши согласился закончить этот конфликт здесь. Месть не принесла бы ему ничего, кроме потерь. Возможно, убийство Данзы принесло бы Какаши удовольствие на какое-то время, но затем пришел бы час платить за это. В этом холодном мире, только в Конахе он мог почувствовать тепло, так как бы он смог навсегда покинуть ее, он больше не был сторонним наблюдателем этой истории. Теперь он ее участник. Эти эмоции были настоящими, они появились в его новой душе и глубоко проникли в его сердце. Данзы не стоил того, чтобы лишиться всех тех, кем он дорожил. Более того, он думал, что Шисуи захочет сам отомстить за себя. Хирузин, Какаши предал деревню. Ты не должен скрывать это. В этот раз ты перешел все границы, Данза. Как ты мог напасть на внука Кагами? Данза слегка вздрогнул, когда услышал знакомое имя. Учиха Кагами, это имя уже такое старое, что Данза даже не мог с точностью вспомнить, как выглядел этот человек. Какаши, давай закончим это здесь и сейчас. Какаши ничего не сказал и просто исчез из этого места. Долина огня теперь казалась пустой, и о прошедшей жестокой битве напоминала только кровь на земле и гора трупов. Оставшиеся в живых шиноби корня вздохнули с облегчением. Бог смерти наконец покинул это место, и вместе с ним исчезло чувство неизбежного конца. Возвращайся в деревню, Данза. Какое-то время ты не будешь заниматься делами корня. Хирузин, ты. Не хочу больше ничего слышать. Я уже все решил, сказал Сандыме, развернулся и ушел. Теперь здесь остался только Данза. Нынешних сил корня теперь было недостаточно для того, чтобы сдерживать Сандыме. Сейчас Хокаге обладал абсолютной властью. Именно он дал Данзе силу, поэтому мог в любой момент забрать ее обратно. Без его одобрения Данза не мог снова набрать людей в корень. Может быть, он и был достаточно силен сам по себе, но все равно уступал Сандыме. Он посмотрел на горы трупов на земле и на оставшихся членов корня. На мгновение ему показалось, что он запутался в своих мыслях и чувствах. Неужели я ошибаюсь? Нет, этого не может быть. В глазах Данза снова загорелась твердая решимость. Разве убеждения настоящих героев могут так просто начать колебаться? Данза сама, что нам теперь делать? Возвращаемся в деревню, но перед этим вы должны прибраться тут. Есть, Данза сама. Данза задумчиво посмотрел на отсутствующую правую руку. Похоже, настало время связаться с Рачимару. Надеюсь, я смогу использовать клетки Хаширамы, подумал Данза. Потом он взял свою отрезанную руку и покинул долину огня. 167. Уход, Ачигакури. Какаши снова появился в этой деревне. Шисуи все еще лежал без сознания, но теперь его дыхание и пульс стабилизировались, поэтому он должен был в скором времени поправиться. Увидев его, Какаши издал облегченный вздох. Хорошо, что Шисуи выжил. Теперь ему оставалось только дождаться, когда он начнется. Какаши открыл дверь и увидел Рюгу, который все еще охраняли дверь. Лидер, вы наконец-то вышли. Что ж, Рюга, какова ситуация в Ачигакури? Лидер, после того, как вы приказали закрыть границы деревни, Ачигакури стала развиваться изнутри. К счастью, уникальный металл у нашей деревни может полностью материально поддержать это развитие. Какаши кивнул. После того, как Рюга поклялся ему в верности, Ачигакури стала важной силой Какаши. Хоть Какаши и не часто заглядывал в эту деревню, но каждый раз он приносил Рюге подробный план дальнейшего развития деревни. Ачигакури стала процветающей деревней, где уже начало подрастать новое поколение. Сейчас в Ачигакури числится 10 джонинов, 58 чунинов и более 200 генинов. Отличная работа. Похоже, у тебя было много дел все это время, с улыбкой сказал Какаши. Конечно, разве я мог не исполнить приказ лидера? Ты молодец. Пожалуйста, позаботься о человеке внутри, и никому не рассказывай о нем. Я понял, лидер. Я обо всем позабочусь. Отлично. План дальнейшего развития Ачигакури оставляю на тебя. Хорошо, все-таки забота об этой деревне – моя ответственность. Тогда не стану больше отвлекать тебя от работы. Можешь идти. Есть, лидер. После этого Рюга ушел по своим делам. Какаши же вернулся в комнату. Он слегка удивился, когда увидел, что Шисуи уже очнулся. Какаши спросил Шисуи. «Да, это я. Как ты себя чувствуешь?» Шисуи, что я могу сказать? Мне повезло, что я все еще жив, сказал Шисуи с горькой улыбкой. Шисуи, я забрал твой левый глаз у Данза. Правый глаз все еще у Итачи. Я попрошу вернуть его, и помогу тебе обратно пересадить твои глаза. Какаши, ты что, сразился с Данза? Шокированно спросил Шисуи. Да, ты сошел с ума. Пойти против Данза — это то же самое, что предать Коноху. Какаши улыбнулся и покачал головой, но тут вспомнил, что Шисуи сейчас ничего не видел, поэтому сказал: «Не волнуйся, я просто забрал твой глаз. Сандэми уже знает обо всем, поэтому у меня не будет проблем». Шисуи вздохнул с облегчением. «Раз так, тогда ладно. Шисуи, я сказал Данзе и Сандэми сама, что ты умер». Шисуи в удивлении открыл рот. Он сразу понял, что Какаши сделал это, чтобы он больше не участвовал в конфликте между кланом Учиха и Конохой. Он не мог не улыбнуться от мысли о заботе, которую проявлял Какаши по отношению к нему. «Спасибо, Какаши. Я сделал все возможное ради клана и Конохи, но в итоге потерпел поражение. Так что остальное я решил оставить Итачи. Прости, я не смог помочь тебе», — сказал Какаши. «Ты не должен извиняться, ведь тебя никак не касается этот конфликт. А еще, ты спас меня. Ладно, давай вылечим твои глаза. Мое медицинское ниндзюцу недостаточно хорошее, поэтому мне может понадобиться твоя помощь», — сказал Какаши. Но Шисуи отрицательно покачал головой. «Не надо, Какаши». «Почему?» — удивился Какаши. «Я потерял гордость клана Учиха, поэтому я больше не достоин владеть этими глазами. Что за глупости? Ты хочешь навсегда остаться слепым?» «Нет, но так мне легче думать о том, чего я на самом деле хочу, и видеть истинный мир вокруг. Так что я хочу остаться в таком состоянии на некоторое время. Пока что сохрани мои глаза у себя». Увидев твердое выражение лица Шисуи, Какаши решил больше не заставлять его вернуть глаза, хоть и чувствовал некоторую неуверенность по этому поводу. «Ладно, когда ты разберешься в себе, то я верну их тебе». Шисуи кивнул и спросил: «Какаши, где мы?» «В Ачигакуре». «Ачигакуре?» — удивился Шисуи. «Это та деревня, что находится на границе страны огня и страны ветра, верно? Почему мы здесь?» «Я слышал, что эта деревня закрыла свои границы 5 лет назад. «Да, это я приказал им закрыть их». После этого Какаши рассказал Шисуи о своих отношениях с этой деревней. «Я не могу поверить, что ты получил в свои руки небольшую деревню Шиноби, пока выполнял миссию», — сказал Шисуи, слегка усмехнувшись. «Мне просто повезло». «Шисуи, ты сейчас не можешь вернуться в Коноху, так что можешь остаться жить здесь. Что ж, здесь дует очень приятный ветерок. Мне нравится здесь. Это хорошо. Если у тебя возникнут какие-нибудь вопросы, то можешь позвать меня. А сейчас я должен вернуться в Коноху», — сказал Какаши, вложил в руки Шисуи трехконечный кунай. «Хорошо». И вот Какаши снова исчез. Как только Шисуи почувствовал, что Какаши ушел, он пробормотал: «Спасибо тебе, Какаши». Коноха. Офис Хокаге. Сандэми смотрел на гору документов перед собой, чувствуя, какую головную боль она принесет. Из-за исчезновения Шисуи, клан Учиха стал вести себя очень жестоко. Поступило множество жалоб на их неправомерное поведение, но они также стали менее уверенными в себе. Данза тоже ничего не предпринимать. Сейчас в деревне было так тихо, что казалось, что это затишье перед бурей. Будто еще немного и произойдет катастрофа. От всего этого у Сандэми были постоянные головные боли. Внезапно послышался стук в дверь. «Пожалуйста, входите». Дверь открылась, и в кабинет вошел Какаши. «Какаши, что случилось?» «Сандэми сама, я хочу кое-что у вас попросить». Сандэми отложил в сторону документы перед ним и спросил: «Хаэм, и что же?» «Я хочу покинуть деревню на некоторое время». «Что? Почему? Какова причина такого решения?» — удивленно спросил Сандэми. «Я уже очень давно работаю в Анбу, поэтому хотел ненадолго уехать отдохнуть». Сандэми замолчал на некоторое время после этих слов. Он размышлял о том, почему Какаши внезапно решил покинуть Коноху. Вскоре он догадался о некоторых вещах. Длительное пребывание в Анбу не могло стать причиной для того, чтобы покинуть деревню. Какаши бы тогда скорее попросил о том, чтобы покинуть Анбу. Учитывая нынешнюю обстановку, Сандэми решил, что Какаши просто не хотел вмешиваться в конфликт между кланом Учиха и деревней. Все-таки Коноха была местом, что защищали его отец и учитель, а клан Учиха был семьей его друзей. Было естественно, что Какаши ужасно себя чувствовал от того, что находится между этими двумя сторонами. Хорошенько все обдумав, Сандайми тяжело вздохнула и сказал: «Хорошо, я даю свое согласие, но не покидай деревню надолго. Мои старые кости не смогут и дальше нести все в одиночку». 168. В страну водоворотов. «Хорошо, Сандайми сама. Пожалуйста, позаботьтесь о Наруто, Карин и Джуга пока меня нет, не беспокойся». Сандайми сразу же понял, о чем именно говорил Какаши. Он беспокоился, что Данзо может что-то сделать с детьми, пока его не будет. Но Сандайми все еще мог гарантировать ему, что никто не сможет тронуть их и пальцем. В оригинальной истории, он защищал Саске от Данзо, пока не погиб. Поэтому Какаши верил, что Сандайми справится с этой задачей. После того, как Какаши покинул офис Хокаге, он отправился на поиски Итачи. База Анбу. Комната шестой команды. Итачи отрешенно сидел здесь в полном одиночестве. Когда дверь со скрипом открылась, он поднял голову и увидел Какаши. «Какаши-сэмпай, Итачи, почему ты здесь сидишь один?» — спросил Какаши. «Просто думаю кое о чем». «Точно, что стало с телом Шисуи? Я позаботился о нем. Хочешь его увидеть?» Какаши решил пока что не рассказывать Итачи о том, что Шисуи жив. Это было не потому, что он думал, что Итачи может кому-то рассказать об этом. Просто сейчас было неподходящее время для этой новости. «Нет, пусть Шисуи наконец спокойно отдохнет», — сказал Итачи, качая головой. «Что ты будешь делать дальше?» «Я о клане Учиха и Конохе. Я не знаю. Между кланом Учиха и деревней продолжают сохраняться напряженные отношения. Все это слишком сложно», — честно сказал Итачи. «Сейчас у обеих сторон конфликта были проблемы. Даже если руководство Конохи оставит их и перестанет притеснять, клан Учиха теперь не собирался отступать. Битва между ними была неизбежна. Ситуация зашла в тупик. Для 11-летнего Итачи это было слишком сильным давлением. Итачи, если ты не понимаешь, как решить какую-то задачу, нужно вернуться к исходной точке. Возможно, ответ находится там», — сказал Какаши, похлопав Итачи по плечу. Итачи выглядел озадаченным этими словами, но все же сказал: «Спасибо, Какаши-сэмпай, ни за что. Мне придется покинуть Коноху на какое-то время. Если тебе понадобится помощь, можешь связаться со мной», — сказал Какаши, достав бумажку с формулой печати. «Если влить в нее свою чакру, то она сразу же свяжется с Какаши». «Хорошо, Какаши-сэмпай, не действуй опрометчиво». «Хорошо». После этого они немного поболтали, и вскоре Какаши ушел. Он тяжело вздохнул при взгляде на одинокую фигуру Итачи. «Прости, Итачи, но пока что мне придется положиться на тебя. Согласно оригинальной истории, клан будет уничтожен через 2 года. Когда это время придет, я вернусь, чтобы помочь тебе». Какаши вернулся в резиденцию клана Хатаке, снял свою форму Анбу и надел обычную одежду. Он уже давно думал о том, чтобы покинуть Коноху, но откладывал это до сегодняшнего дня. Какаши действительно сильно устал от работы Анбу. Как-то давно у него возникла мысль о том, чтобы попутешествовать по этому миру. Ему хотелось, как и Джирае, побывать в каждом городе, каждой страны. Но было также очень важное место, куда ему обязательно нужно было попасть — страна водоворотов. Когда он только попал в этот мир, он обнаружил печать 4 символов в секретной комнате клана Хатаке. В тот момент Какаши пришел к выводу, что его мать, которую он никогда не видел, как-то была связана с кланом Узумаки. Раньше ему не хватало сил, чтобы отправиться и проверить это, а через несколько лет у него уже не будет времени, чтобы куда-то надолго уйти. Поэтому сейчас было идеальное время, чтобы посетить страну водоворотов. Он хотел узнать всю правду. Сейчас же в деревне происходил конфликт, в котором Какаши не хотел становиться ни на одну из сторон. У него оставалось еще 2 года до того момента, когда произойдет неизбежное, поэтому он решил пока что покинуть Коноху. Неважно, что произойдет в его путешествии или в Коноху, но через 2 года он обязательно вернется. Легендарный клан Учиха сейчас был похож на мясо на разделочной доске, что не могло не расстраивать. Какаши не хотел видеть, как Коноху кидает его в кипящую воду, чтобы сварить. Поэтому он решил покинуть Коноху и заняться своими делами. Прошло уже 6 лет, поэтому пришло ему время заняться тем, чем хотел лично он. Какаши собрал всю свою одежду и запечатал ее в свиток. Затем он испустил долгий вздох. «Все готово, теперь осталось только попрощаться». Какаши отправился к дому Гая, но того там, к сожалению, не было. Должно быть, Гай сейчас выполнял очередную миссию, поэтому Какаши не мог с ним встретиться. Он не собирался оставлять ему что-то вроде письма, потому что считал это лицемерным. «Академия Конохи». Прозвенел звонок. «Наруто, Карин и Джуга вышли из класса. Чертов Саски опять занял первое место. В следующий раз я обязательно побью его. Звонкий голос Наруто достиг ушей Какаши, отчего на его лице появилась улыбка. Похоже, Наруто все так же соперничает с Саски. Это действительно судьба. Наруто, Саски великолепен во всем, поэтому у тебя не получится. И перестань так кричать, мне стыдно за тебя, сказала Карин. Хоть она и ругалась на Наруто, но все равно заботились о нем. Также она не была так же сильно влюблена в Саски, как в оригинальной истории. Тогда она так сильно влюбилась в Саски только из-за того, что он спас ее на экзамене на Чунина. Для той Карин этой доброты было достаточно, чтобы запомнить ее на всю жизнь. Поэтому в настоящее время Карин не восхищалась так сильно Саски. Что, ты думаешь, я не смогу этого сделать, Карин? Да, возможно, ты можешь победить его в чем-то, но на уроке теории. Хе-хе-хе, что ты скажешь о том, что являешься последним в классе? Эй, это была случайность, закричал Наруто с покрасневшим лицом. Ох, так это была случайность, сказала Карин, усмехнувшись. В этот момент Джуга кого-то увидел и радостно сказал: «Какашини!» Карин и Наруто, шокированно уставившись на Джуга, а потом посмотрели в направлении его взгляда. Там стояла знакомая им фигура. «Широни! Какашини!» Закричали Наруто и Карин и тут же бросились на Какаши. Он ласково улыбался, держа в каждой руке по ребенку. Джуга был гораздо сдержаннее их, поэтому остался стоять в стороне. «Я видел, как вы только что ругались», — весело сказал Какаши. «Это все Карин начало. Это потому, что Наруто слишком глупый». Наруто и Карин начали обвинять друг друга. Глядя на них, Какаши не смог сдержать свой смех. «Джуга, как твои дела в академии?» «Все хорошо. Все совершенно не так, как было в моей жизни раньше. Это хорошо. Пойдемте, я угощу вас вечера курамине». «Да здравствует, Широни!» «Да здравствует, Какашини!» Какаши и трое маленьких чертит отправились в Ичираку рамен, чтобы поесть. После этого они вместе вернулись к Наруто домой. Уже глубокой ночью Какаши нежно посмотрел на трех спящих детей. Он укрыл их одеялом и ушел. Какаши снял свою защитную повязку Канахи и положил в рюкзак. Его шаринган теперь был перемотан белыми бинтами. «Я готов. Думаю, ночь – лучшее время, чтобы выдвинуться в путь. Страна водоворотов. Я иду. 169. Прибытие». В темной пещере стоял человек в странной маске. Внезапно из земли вылезло существо, похожее на мухоловку. «Обито, Какаши покинул Канаху», — сказал черный Зицу. «О, и куда же он ушел?» — заинтересованно спросил Обито. «Я не знаю, но движется он на восток». «Восток? Интересно. Я не ожидал, что Какаши бросит клан Учиха в такое время», — шутливо сказал Обито. Его необычная манера речи не позволяла никому понять, что именно у него было на уме. «Может быть, это из-за тебя?» — Обито в шутку сказал белый Зицу. Обито не стал отвечать на это, погрузившись в задумчивое молчание. Белому Зицу показалась скучной такая реакция Обито, поэтому он решил больше не поднимать эту тему. «Обито, клан Учиха должно быть отложит переворот. Что будешь делать?» «Ничего, нужно просто подождать. Канаха не сможет вечно терпеть нынешнюю ситуацию. Семена сомнений уже посеяны. Им осталось только прорасти». «Ладно, этот некогда невинный подросток стал так хорош в планировании темных дел», — подумал черный Зицу. Хоть его и обучал Учиха Мадара, но это длилось меньше года. У Обито были поразительные темпы роста как силы, так и интеллекта. «Что насчет Какаши?» — спросил черный Зицу. «Не переживай на его счет, пусть уходит. Обито, твой шаринган все еще находится у него. Не хочешь вернуть его обратно?» «Нет, это просто шаринган. Учиха Обито был тем, кто дал его ему, поэтому я не хочу его забирать», — сказал Обито, с размытым взглядом, будто смотрел куда-то в далекое прошлое. «Ах, похоже, Обито все еще очень привязан к Какаши», — шутливо сказал белый Зицу. «Кто знает, но мы не должны провоцировать Какаши. С тех пор, как он выучил синдзюцу, мы больше не можем близко к нему подобраться», — сказал черный Зицу. И вправду. После этого пещера снова погрузилась в тишину. Страна водоворотов. Это был маленький остров в море между страной огня и страной воды. В этой стране когда-то была небольшая деревня Шиноби Узуши Агакури. 20 лет назад, во время Второй мировой войны Шиноби, Узуши Агакури атаковала несколько деревень Шиноби, так как боялись ее возвышения на политической арене из-за своей силы. К тому времени, как Канаха прибыла для оказания поддержки, деревня уже была уничтожена. Теперь от деревни остались только руины. Почти все шиноби Узуши Агакури были убиты. Те, кто успел убежать, рассеялись по миру и жили, скрываясь. С тех пор практически никто не слышал о знаменитом клане Узумаки. Даже само имя Узумаки стало запретным, его не упоминали даже оставшиеся члены клана. Было грустно от того, что они обладали силой, внушают страх всем, но не могли защитить даже собственную жизнь. Теперь же страна водоворотов стала государством, которое не находилось под юрисдикцией ни одной деревни Шиноби. В этой стране также не было и даймё. Жители этого острова были просто людьми без страны. Только порой сюда забредали Шиноби для того, чтобы спрятаться или для того, чтобы увидеть некогда легендарную деревню. Но они никогда не задерживались здесь надолго. Местные жители же не упоминали о разрушенной 20 лет деревне, поэтому нынешнее поколение даже не знало о ней. Все они просто продолжали жить собственной жизнью. Деревня в стране водоворотов. Население около 100 жителей. Дзира, не убегай далеко. Мы скоро будем ужинать. Я знаю, мам. Я просто хочу сходить поиграть на речку. Скоро вернусь. Будь осторожен. Не заходи в реку, ведь ты не умеешь плавать. Я знаю, мама. Маленький мальчик 7-8 лет радостно побежал к речке. Его провожали взглядом красивая женщина около 30 лет. «Этот ребенок такой непослушный», — сказала она с улыбкой. Она тяжело вздохнула и направилась в дом, чтобы приготовить вкусный ужин для своего мужа и сына. Жизнь в этой деревне протекала размеренно спокойно. Это тоже была обычная семья со своими обычными ежедневными заботами. На этом маленьком острове не было никаких шиноби, что приносили беспорядок в мир. Здесь царило спокойствие. Дзира стоял около реки и смотрел на солнечные блики на воде. «Отлично. Сегодня я обязательно наловлю много рыбы, чтобы порадовать маму и папу». Мальчик засучил рукава, намереваясь исполнить задуманное. К этому моменту он уже совершенно забыл, что обещал своей матери. У берега было очень мелко, поэтому Дзира снял свою обувь и подвернул штаны. Он зашел в воду по колени. Вода в реке была настолько чистая и прозрачна, что можно было без проблем увидеть плавающих по дну мелких серебристых рыб. Мальчик опустил руки в воду и медленно тянул их к рыбкам. «Еще немного, еще чуть-чуть и я поймаю ее», — подбадривал он себя. Сейчас Дзира резко протянул руку, чтобы схватить одну из рыбок. Попалась. Он вытащил руку, в которой блестела маленькая рыбка, из воды. «Ура! Я поймал ее!» — весело закричал мальчик, запрыгав от радости. Но в следующую секунду рыбка выпрыгнула из его руки и снова плюхнулась в воду. «А-а-а! Моя рыба!» Забыв обо всем, Дзира погнался за рыбкой, которая поплыла в глубину реки. Наступив на очередной камень, его нога внезапно соскользнула и он упал. Выражение его лица внезапно поменялось, когда он почувствовал своей ногой дно. Это грязь. Его правая нога увезли в этой грязи в то время, когда вода уже доходила ему практически до горла. Зыбучее дно продолжало затягивать его все глубже. «Помогите!» — закричал он от страха. Но сегодня на реке не было никого, кроме него. До этого он был рад тому, что за ним никто не будет наблюдать, но теперь он почувствовал ужас от этого одиночества. В это время он вспомнил слова матери. «Дзира, будь осторожен, не заходи в реку, ведь ты не умеешь плавать». Мальчик начал паниковать и яростно бултыхаться в воде. «Мама, помоги! Папа, спасите!» Брызги воды не давали ему надежды на спасение, а лишь сильнее заставляли погружаться его в воду. «Я что, умру в страхе?» — подумал он. Но в этот момент до его ушей дошел ленивый голос. «Эй, мальчик, ты что там делаешь?» На другом берегу реки стоял странный человек. У него были серебристо-белые волосы, которые развивал ветер заодно с черной мантией, надетой на нем. У него было очень красивое лицо, но левый глаз почему-то был перевязан белыми бинтами. «Какой красивый человек!» — подумал Дзира, но потом он вспомнил о ситуации, в которой оказался. «Пожалуйста, помогите мне!» «Ах, так тебе нужна помощь!» «Я думал, ты просто играешь в воде», — с улыбкой сказал молодой человек на берегу. «Пепе, вот почему у Какаши не было детей, они бы померли с таким догадливым отцом». Затем, под потрясенным взглядом мальчика, этот незнакомец внезапно зашагал по воде к нему. Под его шагами расходилась водная рябь, но вода совершенно не могла находиться его ноги. Солнце ярко сияло, отсвечивая в серебристо-белых волосах красивого молодого человека. Он дошел до мальчика и легко вытащил его из воды. «Как тебя зовут?» На мгновение мальчик растерялся. Он заметил, что этот человек аккуратно держал его всего лишь одной рукой. «Дзира, Мацуда Дзира», — автоматически ответил он. «Ох, приятно познакомиться. А как вас зовут?» — спросил Дзира, неожиданно даже для себя. «Меня, можешь звать меня Сильвер», — сказал молодой человек с доброй улыбкой на красивом лице. 170. Узуши Агакури. Молодым человеком с серебристо-белыми волосами естественно был Какаши, который прибыл в страну водоворотов. Его личность была слишком известна, поэтому он решил ее скрыть под другим именем. Сильверни-сан, как стоите и ходите по воде, можете рассказать мне, а, это трюк шиноби. Шиноби, что такое шиноби? Озадаченно спросил Дзира. В этот раз была очередь Какаши удивляться. Он не думал, что ребенок перед ним не будет знать, кто такие шиноби. Шиноби это профессия, в которой есть много трюков. Дзира задумчиво почесал свою голову и просил. Сильверни-сан, то как ты ходишь по воде тоже один из трюков шиноби. Да, это маленький трюк. Ты можешь научить меня ему? Спросил Дзира, взволнованно смотря на Какаши. Он страстно заинтересовался этим необычным трюком. Но Какаши отрицательно покачал головой. Нет, это секрет, сказал он с загадочной улыбкой. Дзира немного расстроился от этих слов. Он думал, что сможет похвастаться перед своими друзьями, если научится также ходить по воде. Дзира, поблизости есть какая-нибудь деревня? Спросил Какаши, оглядываясь. Да, я живу в деревне Хэши, и она недалеко отсюда. Ох, а ты знаешь, где находятся другие деревни? Другие деревни? Задумчиво сказал Дзира, почесав свой затылок. Я не знаю. Я живу здесь с момента своего рождения и никогда не покидал деревню. Вот оно как, сказал Какаши, потирая свой подбородок. Тогда не мог бы ты отвезти меня в свою деревню? Конечно, Сильверни-сан, ты ведь спас меня. Мам говорила мне, что я должен платить людям добром за добро. Поэтому вы можете прийти ко мне домой на обед. Мам как раз начинала готовить, когда я ушел, так что скоро все будет готово. Тогда благодарю тебя за приглашение, сказал Какаши с улыбкой. Ни за что, все-таки я должен вам. Правда, немного жаль, ведь я пришел на речку, чтобы наловить рыбы, а в итоге не только ничего не поймал, но и чуть не погиб, расстроенно сказал Дзира. Рыба. Какаши отнес мальчика на берег, затем подошел к речке. Он напустил в воду свою руку, в которой сосредоточится небольшое количество чакры молнии. Рыба сразу же начала выпрыгивать из воды. Какаши крепко схватил одну рыбу, не давая ей шанса вырваться. «Это подойдет?» – спросил он Дзира. «Разве это должно быть так просто?» – с сомнением подумал Дзира. «Да, подойдет. Сильверни-сан, ты такой классный. Если я тоже смогу так, то мне будет намного легче ловить рыбу. Ты научишься меня?» Какаши улыбнулся и положил рыбу в руки Дзира. «Это секрет». Дзира оставалось только грустно вздохнуть. Всю дорогу до деревни Дзира безостановочно говорил о своей жизни. Какаши это ничуть не раздражало, поэтому он продолжал добро улыбаться. Благодаря болтливости Дзира, Какаши узнал, где он сейчас находился. Дзира был маленьким ребенком, поэтому он ничего не знал ни о стране водоворотов, ни о Узуши-Агакуре, которые прекратили свое существование 20 лет назад. Всю свою жизнь он прожил в маленькой деревне под названием Хэши. В этой деревне жило не более 100 человек. Каждый день они усердно работали в рисовых полях с первых и до последних лучей солнца. Тут и там разносились голоса кур и собак. Воздух был свежим и чистым, от чего овсянку разносился запах свежескошенной травы. Словом, эту деревню можно было назвать мирным раем. Подобная мирная обстановка не могла не тронуть сердце Какаши. Он не ожидал, что в этом холодном мире шиноби может существовать такое место. Казалось, что из-за того, что эту страну покинули шиноби, она стала только лучше. «Сильверни-сан, вон моя деревня», — сказал Дзира, показывая вперед. Какаши посмотрел на маленькую, полную зеленого цвета деревню. Большие деревья встречались на каждом шагу, а зеленые поля не могли не принести спокойствие в душу человека. Из каждого дома шел теплый дым, от которого в голове у Какаши возникло мимолетное видение. «Это очень хорошее место». «Конечно, Сильверни-сан, пойдем скорее, а то уже поздно, и мама будет ругать меня», — смущенно сказал Дзира, так как ему было бы стыдно, если бы его отругали на глазах у Какаши. Дети в его возрасте всегда хотели казаться взрослыми. Хорошо, улыбнулся Какаши. В это время мама Дзира стояла на крыльце дома и с тревогой смотрела на дорогу. Где Дзира? Почему он все еще не вернулся? С ним что-то случилось? Нет, я должна пойти поискать его, взволнованно пробормотала она. Не волнуйся так, Мика. Дзира уже большой, так что с ним не могло ничего случиться, сказал среднего возраста мужчина, выходя из дома, но уже очень поздно, с тревогой сказала Мика. Внезапно мужчина посмотрел вдаль и сказал: «Смотри, разве это не Дзира?» Мика тут же оглянулась, когда услышала слова мужа. И действительно, к дому приближался полностью мокрый Дзира. Но к ее удивлению он был не один, рядом шел красивый молодой человек. «Дзира, что случилось? Почему ты весь мокрый? Разве я не говорила тебе, не приближаться к реке? Сердито сказала Мика. Она сразу поняла, что ее сын упал в воду, когда увидела, как он сейчас выглядел, и очень беспокоилась, не произошло ли чего страшного. Ее муж с сомнением посмотрел на Какаши. Этот человек, Какаши собирался ответить, но Дзира его опередил. «Папа, это Сильверни-сан. Я упал в воду, а он спас меня. Сильверни-сан потрясающий». Мужчина удивился внезапно рассказу мальчика, но потом на его лице появилось беспокойное выражение. «Непослушный мальчишка, сколько раз мы тебе говорили не играть у реки. Ничего ведь не случилось, верно? Ох, все в порядке благодаря Сильверни-сану. Я хотел поймать рыбы, поэтому и пошел к реке», — папа сказал Дзира, протягивая выловленную рыбу. «Маленький негодник», устало сказал мужчина. «Могу я называть вас Сильвер? Я Ичиром отсюда». «Приятно познакомиться», сказал Какаши, кивнув. «Не могли бы вы рассказать, как попали в наши края? В конце концов, я в нашей деревне редко бывают гости», с любопытством спросил Ичиро. «В деревню действительно очень редко приезжал кто-то, а ближайшая к ней находилась в 100 милях, поэтому они никак не контактировали между собой. Я путешественник. До меня дошли слухи, что раньше где-то здесь была таинственная деревня, поэтому я приехал сюда, чтобы на нее посмотреть». «Таинственная деревня? Я не знаю, о какой именно вы говорите. Может быть, мы сможем вам помочь». «Как называлась эта деревня?» «Узуши Агакури». Выражения лиц Ичиро и Мика сразу же изменились. Они посмотрели на Какаши странным взглядом. 171. Руины Узуши Агакури. Увидев небольшие изменения в лицах Ичиро и Мика, Какаши сразу догадался, что они поняли, о какой деревне он говорили. «Почему вы ищете Узуши Агакури? Это не самое лучшее место для прогулки», сказал Ичиро со страхом на лице. «Ах, ничего такого, мне просто любопытно. Просто говорили, что люди там жили очень долго, поэтому я подумал, что смогу найти там секрет долголетия». «Какой секрет? Узуши Агакури сейчас лежит в руинах, там ничего нет. Сильвер, я не советую вам идти в это место». Хоть Ичиро и пытался отговорить Какаши, но тот не собирался так просто сдаваться. Все-таки посещение Узуши Агакури было изначально целью его поездки. «Я не из тех людей, что просто так отступают», с улыбкой сказал Какаши. Ичиро удрученно вздохнул. «Сильвер, ты спас Дзира, поэтому я честно скажу тебе, то место не совсем обычное». «Я тоже не совсем обычный человек», загадочно сказал Какаши. «Да, Сильверни-сан невероятный. Он может ходить по воде», восторженно сказал Дзира. «Ходить по воде?» потрясенно спросил Ичиро, сделав шаг назад. «Сильвер, вы шиноби, я просто стараюсь поддерживать свое тело в форме, поэтому я не так хорош, как шиноби». Какаши решил не говорить этим людям о том, что он шиноби, так как заметил, как они сразу испугались его. Ичиро и Мика со страхом посмотрели друг на друга. «Шиноби» — это слово очень сильно пугало обычных мирных граждан. Они сразу чувствовали, будто их жизнь находилась не в их руках. «Сильвер сама, если вы что-то хотите, то мы все сделаем», — сказал Ичиро вежливым тоном, несмотря на свой страх, отражающий в глазах. Какаши тяжело вздохнул. «Конечно, чего я еще ожидал? Если бы я знал, что так получится, то не раскрыл бы себя перед Дзира. Мацуда-сан, не надо ничего делать, я не такой человек». Ичиро посмотрел на улыбающееся лицо Какаши и почувствовал искреннюю доброту этого человека, поэтому он смог слегка расслабиться. «Мацуда-сан, не могли бы вы мне сказать, где находится Узуши Агакури?» спросил Какаши. «Сильвер сама, Узуши Агакури находится ровно посередине этого острова. Там есть долина под названием Долина Узумаки. Это место окружено сильным течением, где постоянно появляются водовороты. Это действительно опасное место. Его нельзя переплыть ни на одной лодке». Какаши все еще не нравилось, с какой вежливостью Ичиро обращался к нему, но он понял, что ничего не может с этим поделать. Люди, обладающие силой, всегда вызывали страх и уважение у обычных людей. Поэтому Какаши решил просто проигнорировать это. В конце концов, он больше никогда не встретится с этими людьми. «Большое вам спасибо, Мацуда-сан. Тогда я пойду». «Сильверни-сан, ты не останешься на обед?» обиженно спросил Дзира. Он очень хотел, чтобы Какаши остался еще на немного. Но Какаши не хотел оставаться, ведь прекрасно видел, как нервничали Ичиро и Мика. В такой атмосфере он бы вряд ли смог насладиться едой. «Прости, Дзира, у меня все еще остались важные дела, так что я не смогу остаться у тебя на обед», мягко сказал Какаши. Он понимал, что в его жизни будет еще много таких вот встреч на один день, поэтому не сильно переживал из-за семьи Дзира. Иногда слишком большое количество связей могло принести проблемы. «Давай пообедаем вместе в следующий раз, если получится», — сказал Какаши. Затем он помахал им всем рукой и ушел. «Мам, я завидую Сильверни и Сану, он может путешествовать везде, где захочет. Однажды я тоже хочу стать таким», — неожиданно сказал Дзира, смотря на удаляющуюся спину Какаши. Мика была очень удивлена этим словам. «Дзира, жизнь этого человека очень опасная, он может умереть в любой момент. Ты не боишься?» Дзира решительно покачал головой. «Мам, я не хочу оставаться всю жизнь в нашей деревне. Я хочу увидеть мир. Уверен, в нем есть еще много удивительных вещей, о которых я не знаю», — твердо сказал Дзира. Ичиро от души рассмеялся после слов своего сына. Дзира уже так вырос, у него появились великие стремления. «Это хорошо. Если ты хочешь уехать из деревни и попутешествовать, то тебе нужно стать сильнее. Усердно старайся, и, когда станешь таки же сильным, как я, можешь уехать из дома». «Хорошо, отец, я буду стараться». «Что отец, что сын, какие же вы странные. Ладно, идите в дом и садитесь за стол. Для того, чтобы думать о таком великом будущем, нужно сначала хорошенько поесть». В этот момент у Дзира внезапно громко звучало в животе. Его лицо невольно залилось краской. «Мам, у меня есть рыба. Приготовь ее, пожалуйста», — попросил Дзира. «Хорошо, мама приготовит ее для моего маленького голодного котенка». «Ура!» Отношения в этой семье были очень теплыми. Какаши смотрел на них издалека и почувствовал укол зависти в своем сердце. Его жизнь была слишком далека от такого. По крайней мере сейчас, деревня Хэши была лишь небольшой остановкой путешествий Какаши. Здесь он узнал точное направление к своей цели. Страна водоворотов была не очень большой, а теперь она была разделена на небольшие деревни, как Хэши. Какаши постоянно встречал их на своем пути. Он решил не тревожить людей своим присутствием, поэтому больше не заходил в них. Спустя день, Какаши стоял в долине, смотря на вид, открывшийся перед ним. Долина Узумаки была очень большой, а в ее центре находились руины некогда бывшей деревни Шиноби. Узуши Агакури чем-то напоминала Коноху, ведь тоже имела круглую форму. Но в отличие от Коноху, Узуши Агакури использовала эту естественную долину, как свои стены. Скалы были очень высокими. По оценке Какаши они были примерно в несколько сотен метров высотой. Так вот она, Узуши Агакури. В сердце Какаши возникло странное чувство, при взгляде на лежащие всюду руины. Раньше он видел подобные разрушения только в долине Ада. После этого он собрался с силами и спустился в долину. Он хотел исследовать Узуши Агакури, поэтому не собирался продолжать смотреть на нее издалека. После спуска в долину Какаши попал в густой старый лес. «Какое тихое место! Я не слышу никого живого, кроме насекомых. Похоже, даже дикие звери не приходят сюда». После небольшой прогулки по лесу, Какаши наконец заметил сильное течение, о котором ему говорил Ичиро. Это была очень широкая и бурная река, через которую было невозможно просто перепрыгнуть. В сильном течении в разных местах иногда появлялись сильные водовороты, которые выглядели невероятно опасно. 172. Клочок бумаги. Похоже, эти водовороты защищали Узуши Агакури раньше. Не думал, что после стольких лет, они все так же будут его оберегать от врагов. Какаши тяжело вздохнул. Водовороты появлялись в случайных местах в случайное время, поэтому было бы безрассудно бросаться вперед без плана. Какаши огляделся вокруг и приметил одно толстое дерево. Он подошел к нему и похлопал по стволу. На его лице появилась довольная улыбка, а в руке тут же возник миллениум. Меч Какаши был очень острым, поэтому хорошо подходил для рубки деревьев. Не прошло много времени, как он уже сделал из него себе каноэ. После этого Какаши разрубил еще одно дерево, сделал дюжину досок и положил их на каноэ. Как только эта странная конструкция была готова, он спустил ее на воду и прыгнул внутрь. Он сосредоточил свою чакру в ногах и стал перемещать под ногами, отчего каноэ поплыла сама. Он продолжал плыть по спокойному течению, оставляя за собой рябь на голубой воде. Брови Какаши слегка нахмурились. Он почувствовал под своими ногами движение неизвестной чакры, будто под водой была запечатана какая-то техника. «Это и есть причина водоворотов», — пробормотал Какаши. Как только эти слова сорвались с его губ, под ним образовался большой водоворот, что продолжал расти. Под каной тут же появилась пустота. «Это плохо». Какаши никак не ожидал, что водоворот появится прямо под ним. Также он не думал, что это произойдет так резко и быстро. Теперь каноэ казалось ему бесполезным. Какаши взял заранее подготовленные доски и бросил их вперед. Эти доски летели в воздухе, напоминая лестницу. Какаши напрягся и решительно оттолкнулся от деревянного каноэ, чтобы прыгнуть. Как только он это сделал, его импровизированный плот был поглощение водоворотом. Доски по очереди стали падать в воду. Какаши быстро наступал на них, продолжая продвигаться вперед. Каждый раз, когда он наступал на одну из досок, под ней образовывался водоворот, который потом поглощал ее. Это показалось Какаши очень странным. Какаши прошел по всем доскам, но все еще оставалось расстояние до берега. Под ним же в это время уже появился новый водоворот. Какаши подумал, что бы неприятно, если бы он его поглотил. Все-таки он не был как Хашигакикисами и не мог дышать под водой. Досок не осталось, так ему ни на что было перепрыгивать. Но Какаши не паниковал и спокойно сложил ручную печать. Техника теневого клонирования. Перед ним появился его точный клон. Какаши наступил на спину клона, чтобы оттолкнуться для более высокого прыжка. Этого было достаточно, и он смог приземлиться на берег. Теневой клон тут же превратился в дым. Хах, это было опасно. Я не ожидал, что защита клана Узумаки будет так сильна даже по прошествию стольких лет. Какой силой они обладали в период своего расцвета, с любопытством пробормотал Какаши. В это же время ему стало интересно, какой силой обладал их враг, что смог полностью уничтожить эту деревню. Какаши решил пока что отложить в сторону эти мысли, так как сейчас было неподходящее время для них. Для начала ему нужно было осмотреться здесь. Поэтому Какаши, не колеблясь, отправился в Узушиагакури. Эта деревня уже давно была разрушена, поэтому все ценности, что здесь могли найти, унесли. Единственное, что здесь осталось, это руины. По всей земле были разбросаны куски зданий, отчего атмосфера казалась удручающей. Узушиагакури была намного меньше Конохи, поэтому Какаши понадобился всего час, чтобы всю ее обойти. «Кажется, здесь ничего нет», — разочарованно подумал Какаши. На самом деле он ожидал, что так и будет. Все-таки это место было заброшено уже очень давно. 20 лет могли легко стереть призраков прошлого. Похоже, я здесь не смогу ничего найти. После того, как Узушиагакури было разрушено, Коноха послала сюда отряд для помощи. Этот отряд возглавлял Хатаки Сакума. Никто не знал, что именно здесь произошло, но Хатаки Сакума остался здесь, послал своих товарищей обратно. После этого он исчез на год. Товарищи же Сакума вернулись в Коноху, забрав из Узушиагакури странные маски демонов. Тогда Сандайми построил на окраине Конохи храм Узумаки, где после и хранились эти маски. Там же висела и маска печати поглощения мертвых демонов. Никто не знал, чем занимался Сакума в этот год. Даже когда он вернулся в Коноху, они никому об этом не рассказывал. В Коноху же Сакума вернулся не один, а с маленьким Какаши на руках. Это была вся информация, которую Какаши смог собрать в Анбу. Там не было написано, где конкретно был Сакума на протяжении этого года. Это была одна из причин, почему Какаши отправился в Узушиагакури. Он надеялся, что сможет найти здесь какую-нибудь информацию о его матери и о его рождении. Но кажется, единственное, что здесь осталось, это бесполезные руины. Как раз в тот момент, когда он был готов развернуться и покинуть это место, его внимание кое-что привлекло. Клочок бумаги. Какаши тут же оказался около этой бумажки и схватил ее. Это бумага, которая используется для подношений. Бумага была обгоревшей, но Какаши легко узнал материал, из которого ее изготавливали. Эту бумагу использовали для подношений умершим. Кто-то преподносил подношение умершим. Это сирота из клана Узумаки. Обожженный след на этой бумаге не новый. Кажется, прошло уже несколько дней. В таком случае было тяжело найти, откуда взялся этот клочок бумаги. Но Какаши специализировался на подобном. Он быстро сложил ручные печати. Техника призыва. С характерным взрывом появился Паккун. О, Какаши, давно не виделись. Что такое? Паккун, помоги мне найти, откуда взялся этот клочок бумаги, сказал Какаши. Передавай Паккуну бумагу. Паккун тут же понюхал ее. Кажется, этой бумаге уже несколько дней. Будет нелегко отследить запах. Попробуй. В последние дни не было дождя, так что какие-то следы должны были остаться. Хорошо, я попробую, сказал Паккун и направил свою чакру в нос. После этого его и так острый нюх усилился в несколько раз. Ха, взволнованно вздохнул Паккун. Ну как, я нашел. Следуй за мной, сказал Паккун, тут же побежав в одном направлении. Он так торопился, что от его коротких лап оставался шлейф из пыли. Какаши удивленно посмотрел на это, но потом быстро последовал за ним. 173. Надгробная плита. Паккун двигался в неизвестном для Какаши направлении. Через некоторое время они покинули руины и оказались на небольшом холме. «Это здесь», — прошептал Паккун, остановившись. Какаши тоже остановился и посмотрел вокруг, но не увидел ничего необычного. «Паккун, здесь ничего нет». «Какаши, посмотри на этот валун», — сказал Паккун, указывая на что-то. Какаши посмотрел в том направлении и действительно увидел большой валун. Он выглядел достаточно старым, так как большую его часть уже успел покрыть мох. «Это же», — сказал Какаши, прищурившись. Он медленно подошел к этому валуну. В его нижней части была вырезана что-то наподобие стелы. Несмотря на то, что вокруг все заросли сорняки, место перед стелой выглядело чистым. К сожалению, текст на ней был стерт временем, из-за чего его было невозможно прочитать. Какаши присел на корточки и увидел небольшую ямку с пеплом перед стелой. Должно быть, именно здесь кто-то сжигал ту бумажку. Раз здесь делали подношение, значит, это стела на самом деле, надгробие. Какаши было очень любопытно, поэтому он коснулся рукой букв на надгробии. В его сердце сразу же возникло знакомое чувство. Этот почерк. Внезапно в его голове возникли давно забытые воспоминания, которые изначально принадлежали оригинальному Какаши. «Это», — написал отец. Какаши был уверен, что никто другой не мог написать это, кроме Хатаки Сакума, так как он очень хорошо знал почерк своего отца. Отец вырезал какие-то слова на этом надгробии. Сердце Какаши бешено билось. Чакра ринулась в его руку, и он начал стирать с надгробия пыли и следы эрозии, возникшей за столько лет. Через некоторое время он наконец увидел размытые слова на стелле. «Могила любимой жены. Хатаки Аяка. Хатаки Аяка, это могила моей матери».